Во Флориде у меня есть квартира с небольшой верандой, выходящей на пляж. Вместо того, чтобы на одну из стен вешать картину, которая продается в магазинах, я решил заказать роспись стены, какой-нибудь идиллический тропический пейзаж с пальмами или голубыми лагунами. Я связался с талантливым художником кубинского происхождения, который прислал мне миниатюрную копию прелестного пейзажа, цена которого колебалась между 2000 и 4000 долларов. Каждый раз, когда кто-нибудь называет цену «между и», он обычно потом запрашивает еще большую сумму. Идея с настенной живописью возникла неожиданно, но, поразмыслив, я отказался от этой затеи и сказал художнику, что передумал, несмотря на то, что работа его была великолепна. 2 недели спустя я получил от него e-mail сообщение о том, что он все же хотел бы сделать роспись. Я ответил, что самая большая сумма, которую я располагаю, это 1000 долларов, и выплатить ему его обычный гонорар мне не по карману. Художник ответил, что он мог бы сделать роспись меньшего размера за 1100 долларов. Итак, хочу сказать, что я почти отменил сделку, потому что не был уверен в необходимости делать роспись стены. Но когда цена на нее так существенно снизилась, это сломило мое сопротивление, и теперь я наслаждаюсь видом прекрасной росписи. Выполняйте свои обещания. В старом руководстве ФБР я обратил внимание на пункт, в котором говорилось, что агенты могут выхватывать оружие только тогда, когда готовы его использовать. Этот пункт приложим, например, и к профсоюзам, которые угрожают длительными забастовками, если их условия не будут приняты. Однако эти угрозы действенны лишь в том случае, если профсоюз готов начать длительную забастовку. Воспользуйтесь хорошим советом. Дав слово, вы должны сдержать его. В бракоразводном процессе, когда основные противоречия улажены, обе стороны так рады практическому завершению дела, что часто оставляют без внимания одну или две мелочи. Но непреложная истина такова: когда мелочи хотят обсудить позднее, значит, их будут обсуждать еще долго. То, что остается нерешенным при улаживании спора, станет источником головных болей в будущем. При подписании договора должны быть подготовлены все механизмы разрешения остающихся спорных вопросов. Если я обсуждаю контракт о личном найме, но не касаюсь оплаты сверхурочной работы, то делаю ошибку, полагая, что об этом можно будет поговорить позже. Сделать это надо сразу же. Во время недавнего бракоразводного процесса адвокаты приехали на улаживание спора, хотя бумаги надо было подписывать на следующем судебном слушании дела. Я знал, что адвокат противной стороны любит в последнюю минуту оспаривать окончательное решение суда. Чтобы помешать этому, я попросил доставить 30 коробок документов в зал суда, где мы должны были подписать окончательные бумаги. Коробки были нагромождены за моей спиной до потолка, и это означало, что я готов к слушанию дела. Когда мой противник зашел в комнату, он уставился на эти 30 коробок. «Я готов, — говорю я ему, — подписать окончательные бумаги согласно нашей договоренности, но если у вас есть хоть одна поправка, мы можем передать это дело на дальнейшее рассмотрение суда. Я вернусь через несколько минут, и тогда хочу услышать ваше решение». Оставив его одного в комнате, где смотреть было не на что, кроме массивных коробок, этим я убедил его подписать бумаги. Груда коробок символизировала пистолет, который я достал из своей кобуры. Я был готов идти в суд и знал, что мой противник не хочет этого.